Из-за разрастающегося на месте боя дыма, похоже, немцы применили дымовые шашки, ничего было не видать. Кажется, гитлеровцы как можно быстрее, бросая подбитую технику и своих убитых солдат, отходили на юго-запад. Лейтенант решил сделать пару выстрелов по месту засады с запада, надеясь хотя бы отвлечь, кажется, все же, вражеский танк, и даже тройку, от атакующей танковой роты. Иванов перенес огонь туда. Похоже, он не попал или не повредил врага, зато вдруг что-то резко тряхнуло бронемашину. Лейтенант Петров так и не успел понять, откуда прилетел этот проклятый снаряд, уже почти в конце боя подбивший его БА-10. Внутри машины сильно грохнуло, появился удушливый дым. Что-то, наверное, осколок, сильно ударило лейтенанта в грудь, и он, согнувшись от резкой боли, свалился вниз, на пол. Тут же ему не стало хватать воздуха, и так уж отравленного пороховыми зарядами. Отчего-то вдруг все померкло перед его глазами, и больше уже лейтенант Петров ничего не видел и не чувствовал. Весь белый свет исчез как-то неожиданно и, возможно, навсегда. Война, может быть, забрала свою очередную жертву, очередного русского Ивана, обыкновенного Ваньку Взводного. Глава 10. Малая война. Из оперативной сводки генерального штаба РККА. 21 сентября 1939 года. Части Красной Армии в течение 21 сентября закреплялись на рубежах, достигнутых накануне. Продолжая очищение занятых территорий в Западной Белоруссии и в Западной Украине от остатков польской армии к югу от линии Кабрин, Лунинец, части Красной Армии в 19 часов 21 сентября заняли Гор. Пинской ведут очищение от офицерских групп районов Львова и Сарны. Командиру 29-й легкотанковой бригады комбригу Кривошеину С.М. 22 сентября 1939 года. Довожу до вашего сведения, что выдвижение вверенного мне батальона неполного состава по маршруту Пружаны, Каменец-Литовский, и достижение им населенного пункта Каменец-Литовский, произошло с существенным нарушением ранее намеченного графика. Докладываю, что 3-я танковая рота согласно вашему приказу была оставлена на месте временной дислокации бригады для охраны штаба бригады и других тыловых частей. Взамен батальону была придана неполная стрелковая рота на автомашинах. Нарушение графика движения произошло вследствие непредвиденного боевого столкновения батальона с немецкими частями, принадлежащими 2-й пехотной и 3-й танковой дивизиям, в районе населенного пункта Речица. В ходе тяжелого боя противник с силой до смешанного батальона, имевший в своем составе моторизованную пехоту, танки и артиллерию, был полностью разгромлен и частично пленен. Остатки немецких частей спаслись бегством в направлении населенного пункта Видомля. Обстоятельства этого досадного происшествия следующие. Докладываю, что за полчаса до состоявшегося боя, примерно около 19 часов, в 2 километрах восточнее населенного пункта Речица, нами неожиданно были встречены следующие навстречу колонне бронеавтомобиль БА-10 и автомашина ГАСА, с личным составом из состава флангового боевого охранения нашей бригады, под общим командованием сержанта Васильева А.В. Как было доложено мне сержантом, он следовал в Пружаны, в штаб бригады, с важным заданием от командира охранения лейтенанта Петрова И.Н. Содержание этого задания, ввиду особой важности, согласно заявлению товарища Васильева А.В., им до меня доведено не было, к тому же я и не настаивал. Для сведения, мне просто были предъявлены 2 свертка, один длинный и не слишком толстый, другой в 2 раза меньше и объемный, завернутые в запасную одежду сержанта, которые следовало доставить им в особый отдел бригады, все еще располагавшийся в Пружанах. Бронеавтомобиль мною был отпущен и без всяких препятствий проследовал далее согласно полученному сержантом приказу. Также сержант Васильев А.В. сообщил мне, что в 2 километрах западнее населенного пункта Речица, на лугу возле рощи с условным названием «Круглая», находилась полностью уничтоженная в ходе засады, устроенной, предположительно, поляками, немецкая часть с 3 танками и 4 автомашинами. Боевым охранением предварительно были обнаружены около 60 тел немецких военнослужащих, из личного состава, согласно предъявленным мне документам, пехотной роты 2-й пехотной дивизии. Уничтоженный танковый взвод, приданный для усиления роты, в свою очередь, был выделен из состава 3-й танковой дивизии. Возможно, эти части по неизвестной причине отходили именно через Каменец-Литовский и Видомлю в сторону занятого немцами города Брест-Литовск. Там же, согласно докладу сержанта, Боевым охранением также были обнаружены около 20 тел польских военнослужащих из состава польского 82-го пехотного полка, видимо, вырвавшихся после произошедших боев из Брест-Литовска. Предположительно, засада была устроена именно частями этого полка, силами допехотной роты, с приданными им противотанковыми средствами. После полного уничтожения смешанной колонны, забрав неустановленное количество трофейного немецкого оружия, поляки, напавшие на немцев, покинули место засады и отошли в неизвестном направлении. Как сообщил сержант, лейтенантом Петровым И.Н., было принято решение оставить для охраны места происшествия до отделения красноармейцев с приданным им 45-мм орудием, а сам он с частью сил боевого охранения в составе двух бронеавтомобилей БА-10 и стрелкового отделения продолжил выполнение поставленной боевой задачи. Мною по танковой радиосвязи было немедленно сообщено об этом факте в штаб бригады, с просьбой довести все до вашего сведения. Ответ был утвердительный. Как было рекомендовано мне дежурным по штабу, в связи со сложной обстановкой в районе Брест-Литовска, вероятно, связанной именно с этим фактом, батальону следовало проявлять осторожность при встрече с немецкими частями. После этого мною в сторону населенного пункта Речица немедленно была выдвинута разведывательная группа в составе танкового взвода из трех танков Т-26. Вверенный мне батальон продолжил выполнение поставленной вами боевой задачи, начав после краткой остановки движения в заданном направлении. Докладываю, что примерно через 15 минут, в 2 километрах западнее Речицы, именно около рощи Круглая, разведывательная группа батальона по неизвестной причине была внезапно обстреляна и остановлена сосредоточенным артиллерийским и стрелковым огнем немецких частей. Был сразу же подбит и подожжен наш танк Т-26. Тут же, поддержав разведгруппу батальона, в бой вступили необнаруженные противником силы боевого охранения в составе одного стрелкового отделения и 45-мм артиллерийского орудия, оставленные лейтенантом Петровым И.Н. для охраны места происшествия. Как было установлено позже, эти немецкие части, танковая рота из 3-й танковой дивизии пехотная рота, также приданная им артиллерийская батарея, из состава 2-й пехотной дивизии, вместе с небольшой частью штаба корпуса и несколькими старшими офицерами оттуда, сопровождали командующего немецким 19-м армейским корпусом Гейнца Гудериана. Как сообщили пленные, генерал был сильно возмущен нападением на немецкие части, как установлено нами, однозначно, немцами, именно польских войск. Даже отложив заранее назначенную встречу с вами и дав приказ воспрепятствовать вступлению частей нашей бригады в Брест-Литовск, он самолично прибыл в район населенного пункта Речица для скорейшего расследования весьма прискорбного и досадного для него происшествия. Вверенные мне танковые батальоны и приданная стрелковая рота были немедленно развернуты в боевой порядок. Тут же было сообщено обо всем в штаб бригады. Дежурный по штабу рекомендовал батальону действовать по обстановке. Разведгруппа успела по имевшейся у командира взвода танковой радиостанции сообщить мне состав наблюдаемых им сил противника, предположительно состоявшего из 6 танков, до роты пехоты и нескольких артиллерийских орудий. Мною тут же был принят план действий, согласно которому следовало поддержать атакованные противником подразделения и решительной атакой вынудить наблюдаемые немецкие части отойти. В исполнение этого плана, 1-я танковая рота, поддерживая атаковавшую через рощу Круглая стрелковую роту, в свою очередь, выдвинутую для поддержки сил боевого охранения, нанесла удар через луг, вдоль рощи. Одновременно 2-я танковая рота атаковала с левого фланга, в обход позиции артиллерийской батареи противника, расположенной в 300 метрах северо-западнее рощи Круглая, и танковой роты, занявшей позиции западнее. В ходе этой атаки немецкая пехотная рота, занятая боем с силами боевого охранения, с большими потерями была выбита из вышеуказанной рощи. Тут же, через 10 минут после начала боя противник с правого фланга был атакован группой лейтенанта Петрова И.Н. в составе из 2 бронеавтомобилей БА-10. Еще через 5 минут с правого же фланга в бой вступил прибывший на место боя танковый взвод из 3 Т-26, с приданным ему разведывательным отделением, из состава 32-й легкотанковой бригады. Как выяснилось, этот разведывательный взвод из соседней бригады следовал в Каменец по проселочной дороге южнее населенного пункта Речица. Не доходя до Видовля, он повернул на север и оказался чуть впереди группы лейтенанта Петрова И.Н. Услышав выстрелы из стрелкового оружия и артиллерийские орудия, взвод повернул на помощь частям нашей бригады. В ходе состоявшегося ожесточенного получасового боя противник, понеся большие потери, бросая подбитую технику, был вынужден отступить на юго-запад в направлении населенного пункта Видовля. Штаб бригады также был немедленно извещен об этом. Ввиду скорого наступления темноты, преследование противника всеми силами, находившимися на месте боя, не осуществлялось. Были высланы 3 отдельные разведывательные группы, которые после установления огневого контакта с отступившими и прибывшими им на помощь немецкими частями неустановленного количества, заняли оборону в 3 километрах северо-восточнее от населенного пункта Видовля. Получив сведения о противнике, вверенный мне батальон немедленно выдвинулся туда. На месте боя, для охраны места происшествия, оставлен разведывательный взвод из состава 32-й легкотанковой бригады, также остатки боевого охранения, под командованием сержанта Сухорукова М.А., из состава нашей танковой бригады. Потери противника, без учета техники и личного состава, уничтоженных польскими частями, составили 5 танков, из них 2 единицы типа Т-3 и 3, типа Т-2, 2 бронетранспортера типа «Ганамак», 3 37 мм артиллерийских орудия, из них 1 целый. Кроме того, уничтожены 4 автомашины и 3 мотоцикла с люльками, и 2 автомашины захвачены целыми. Вся немецкая боевая и автомобильная техника, включая и уничтоженные польскими войсками, и все тела убитых в ходе последнего боя немецких военнослужащих остались на месте. На месте боя после предварительного обследования были обнаружены тела до 70 немецких военнослужащих, в том числе 2 офицеров. Захвачено в плен 10 раненых немецких военнослужащих, в том числе 1 офицер, не сумевших покинуть место боя. Также на месте происшествия остались неэвакуированными немцами до 20 трупов польских солдат и, предположительно, до 30 трупов немецких солдат, погибших при польской засаде, из общих 70. Остальные тела в неустановленном количестве были эвакуированы немцами. Из предварительного допроса пленных было установлено, что, предположительно, огонь по передовому дозору батальона был открыт из-за ложного предположения о наступлении польских войск на позиции немецких частей. Думается, что это ложное, целенаправленное утверждение немцев. Наши 3 танка Т-26, с наличием всех установленных знаков различия, находившихся в составе передового дозора, спутать с польскими было невозможно. Кроме того, боевое столкновение также вполне могло быть спровоцировано возможным убийством неустановленным снайпером генерала Гейнца Гудериана, примерно за 20 минут до начала боя. Как рассказали пленные, снайпер расстрелял его из леса и сумел скрыться. Тяжело раненый генерал и тело одного старшего офицера, уже мертвого, были немедленно эвакуированы на бронетранспортере в Брест-Литовск, сразу же после происшествия. Чуть позже, минут через 15, уже почти в начале боя, были отправлены на мотоциклах в тыл и найденные в лесу, в ходе преследования снайпера, оружие польского производства и вещи, брошенные им, в том числе как будто нашлись и документы на имя неизвестного польского офицера. Докладываю, что потери батальона и приданной стрелковой роты составили 4 танка Т-26, 31 человек личного состава убитыми и 32 ранеными. Кроме того, боевым охранением потеряны 1 бронемашина БА-10, 1 45 мм противотанковое орудие и 9 человек личного состава убитыми и 10 ранеными. Потери танкового взвода и приданного ему разведывательного отделения из состава 32-й легкотанковой бригады составили 1 танк Т-26, 1 бронемашину БА-10, 5 человек личного состава убитыми и 6 ранеными. Списки убитых, раненых, также особо отличившихся в ходе боевого столкновения красноармейцев и командиров прилагаются. Перечень трофейного немецкого оружия и прочего имущества будет предъявлен после их сбора и вывоза в безопасное место. Осуществляется дальнейшая разведка сил противника и занятой ими местности. Для этого выделены 3 разведывательные группы. В населенный пункт Каменец для воспрепятствования занятия немецкими частями и его обороны выдвинуты танковые и стрелковые взводы. По предварительным разведывательным данным, по состоянию на 10 утра 22 сентября, в районе населенного пункта Видовля уже сосредоточены следующие немецкие части: танковый батальон из состава 3-й танковой дивизии, пехотный батальон с приданными артиллерийскими частями, также и другими вспомогательными частями из состава 2-й пехотной дивизии. При получении соответствующего приказа, наступление на укрепляющего занятые позиции противника будет продолжено. командир 1-го батальона майор Черняховский и Д. Глава 11. Лес, защитник. Слышь, Петр, похоже, нам уже никак не нагнать этих поляков. Слишком далеко они от нас убежали. Похоже, Емельян, в этом ты прав, как и в том, что пора бы нам перекусить. Время-то уже обеденное, говорили, ну, очень близко, почти рядом, и явно на русском языке. Этот разговор двух мужчин, судя по голосам, молодых, словно удар молнии, врезался в голову Василия, заставив того очнуться, наверное, ото сна и прийти в себя. «Товарищ младший сержант, действительно, может, передохнем, мочи уж нет таскаться по этому проклятому лесу. Да и эти поляки, что попались на нашем пути, действительно, наверняка, уж далеко убежали. Да и зачем нам они? По нам же вообще не стреляют. Что за разговорчики, боец Сидоров? И что за такие настроения, красноармеец? На невыполнение приказа толкаете? Знаете, что будет за такое в военное время? Так, товарищ сержант, это же не я, а Пугачев сказал, что поляки далеко убежали. Товарищу младшему сержанту можно, а вам, красноармеец Сидоров, в разговоры старших по званию без их разрешения вступать нельзя, и тем более никак нельзя пререкаться с ними. Понятно, судя по разговору, не два, а три или даже четыре красноармейца от чего-то преследовали по лесу, наверное, напавших на них поляков. Правда, похоже, они постепенно удалялись куда-то в сторону, так как все уже слышалось не так отчетливо. Васе захотелось привстать и окликнуть их, но у него, к страшной его досаде и даже начавшемуся подниматься в нем страху, ничего не получилось. Словно налитое свинцом тело никак не хотело слушаться своего хозяина. Мужчина не смог не то что крикнуть хотя бы вслед бойцам, а даже произнести ни одного слова, да и глаза у него вообще не открывались. «Опять царские порядки вводите, товарищ сержант, ну что вам не имется? Да и недалече сами же сказали, что не война это, а освободительный поход по освобождению братских народов от польских империалистов. А еще все мы слышали, что случился бой с германцами, так это полное недоразумение». Так сам же товарищ комбат Черняховский сказал, мол, командование разберется и примет необходимые меры, и боевые действия между нами и немцами будут остановлены. «Слушай, Филимон, ну что ты тут агитацию разводишь? Не хочешь выполнять боевое задание? Так и скажи. А когда вернемся, то сержант Сухоруков просто доложит куда надо, и все на этом закончится. Мало того, что ты без приказа открыл огонь по этим полякам, и так уж готовым сдаться, вон, даже ранил одного, так остальные его товарищи, совсем даже не поляки, а белорусы, оттого и подались в бега. Приказано комвзвода нашему отделению обследовать местность до берега реки, значит, дойдем до реки и только тогда обратно, иначе будет невыполнение приказа, и за это нас по головке не погладит, тем более-то, до реки осталось-то всего ничего. Так, я что, виноват, что ли, что тот поляк неожиданно так выскочил ко мне, и никакую агитацию я тут не разводил? Ну, стрельнул польский снайпер по гитлеровскому генералу, он что, дурак что ли, чтобы и далее тут отсиживаться, наверняка давно уж в бега ударился и находится сейчас далеко-далеко от нас, ведь тот пленный так и показал, что, мол, они в расстреле немецкой колонны не участвовали, это сделали те, кто из Бреста вырвался и, похоже, что они на юг пошли, в Румынию. Кто-то из них остался и подкараулил немца, и вряд ли мы его поймаем. Поймаем, не поймаем, нам приказ выполнить надо, а ты тут, Сидоров, затеял ненужные разговорчики. Разговор все удалялся и удалялся и скоро вообще затих. Стало тихо, наверное, словно в могиле. Правда, на этот раз Василий все же смог открыть глаза. Было светло. Похоже, что где-то там, за деревьями, даже светило солнышко. А вот сам Вася, к сожалению, находился в какой-то не очень глубокой яме и был наполовину засыпан песком. Он лежал чуть наискось левым боком, уже начавшим болеть. Правая рука была закинута за спину, и под ней чувствовалось что-то, похоже, что баул. Левая рука никак не хотела слушаться. При некотором шевелении, левое плечо разболелось еще сильнее. Но все же мужчина, опираясь уже на правую руку, смог немного приподняться и принять сидячее положение. К счастью, песка было не так много. Самочувствие у Васи, само собой, желало лучшего. Значит, красноармейцы решили, что польский снайпер стрельнул по гитлеровскому генералу и ударился в бега. Наверное, пусть так и будет. Незачем попаданцу светиться еще с этим. Хрен его знает, какие там сейчас политические расклады. Могут и не понять. Само собой, и люди из соответствующих органов. Лаврентий Павлович, как пить дать, примет свои меры. И даже сам товарищ Сталин не вступится. И что делать тогда бедному попаданцу? А ведь он так хотел помочь предкам. Ведь на носу война с фашистами, а, насколько помнилось, РККА, непонятно как провоевав зимой финскую, и так уж спустя пару лет и то не была готова к ней. А сейчас, наверное, состояние Красной Армии, ввиду острой нехватки средств и всего нужного, да и как бы после всяких, как писали, репрессий и не очень опытного командования, еще хуже. Хотя, насчет репрессий от чего-то больше всего кричали и продолжают кричать именно всевозможные враги, словно именно они и пострадали пуще всего, может быть, из-за дела, действительно, и финская война ведь не за горами, где когда-то как бы и проявилось неумение воевать, прежде всего, красных командиров. Об этом в более поздние времена, помимо всяческих западных ярых пропагандистов-русофобов, всевозможных злостных антикоммунистов и отъявленных либерастов, наверное, не трубил разве что ленивый. Хотя имелись и иные точки зрения, но все же Василий думал, что повысить уровень подготовки РККА в свете предстоящих событий совсем бы не мешало. Что же, как там с важным фашистом, конечно, было неизвестно, но свое он точно получил, хотя бы выбыв из строя на какое-то время. Нечего замышлять всякие плохие планы на советскую страну, поделом ее врагам, и так будет всегда. Едва только полегчало, отпустило, Василий попробовал встать на ноги, и у него это получилось. Сухой песок шурша, мелкими струйками стек на баулы дно ямы. Часы, все еще работавшие, да и заведенные вновь, показывали, чуть ли, не полдень. Вытащив из-под песка тяжеленные баулы акм, кое-как очистив их, мужчина с большим трудом выбрался из так не кстати приютившей его ямы. Кругом шумел сосновый бор. Сквозь просветы меж вечно зелеными соснами где-то в вышине, наверное, на западе, ласково светило солнышко. К северу местность немного понижалась, да и красноармейцы направлялись, вроде, именно в ту сторону. И они же что-то говорили насчет реки. А так как бедному, еще не пришедшему в себя человеку страшно хотелось пить, то и следовало направиться именно туда, что он и сделал. Действительно, в болотистой низине оказалась вполне себе приличная речка, с полностью заросшими кустарником берегами. Правда, никаких красноармейцев в том месте, куда вышел попаданец, не нашлось. Напившись, умывшись, хоть как-то приведя себя в порядок, Вася перекусил тем, что оставалось у него в бауле. А еще после скромного то ли завтрака, то ли обеда он принял весьма важное для него решение. Раз уж так получилось, то, наверное, надо было бы попаданцу хоть на какое-то время заховаться куда-нибудь, чтобы осмотреться и обезопасить себя от всяких неожиданностей. А уж вещи, которые все еще остались при нем, он уж найдет как передать советскому командованию. Было бы желание, а повод всегда найдется. «Тетка Ганка, выйдите, пожалуйста, пойдемте со мною». Молодая, худенькая не то женщина, не то девушка, а, может быть, даже еще просто девчонка, не очень-то и высокая, лет так как бы около 15-16, скромно одетая, стучалась в малюсенькое окошко захудалого домика, с не менее захудалыми воротами и прочими пристройками. Хотя, все те десяток домов, что по обе стороны все еще зеленой улицы небольшой деревушки, местечко, со всех сторон окруженной густым лесом, были примерно такими, одни чуть получше, другие, почти такие же. Что случилось, Олеся? Через еле державшуюся калитку на улицу выпорхнула, почти выбежала женщина уже зрелых лет, тоже не очень хорошо одетая, примерно такой же комплекции, как и у девчушки. Видно было, что просьба Олеси ее сильно взволновала. «Там, у вас в задах, у огорода, польский офицер, раненый лежит, без сознания». «Польский офицер, откуда же он мог тут взяться?» «Кажись, убегли они, говорят же, что советы, красные пришли». Чуть не всплеснула руками старшая. «Пришли-то, пришли». Но тут дядя Михась только что из Каменца воротился. Люди пошли послушать его. «Я тоже была там». Говорит, что красные все еще воюют у Бреста, но уже как бы и с немцами. Сказывал, что сцепились они от чего-то друг с другом. Как у них что, одна война с поляками не успела закончиться, так уже другая с германцами началась. «О, боже, боже, чего же ждать-то далее? Может, все обойдется, тетка Ганка?» Дядя Михась что-то говорил, как будто по слухам, постреляли они друг в друга вчерась вечерком и ночью всласть, а потом как бы и успокоились. Сегодня, сказывал, что и не стреляли вовсе, только копали и копали землю, По слухам, немцы в Видовле и вокруг него, да еще в самом Бресте, а красные, под ними и Каменцем, да еще машин своих с пушками, всяких танков и солдат нагнали, говорит, что те, что эти, без числа, и самолетов там, в небе, появилось видимо-невидимо, как бы ни началось. Ладно, пойдем, посмотрим, Олеся, только с чего ты взяла, что там лежит польский офицер, а у него шинелька офицерская. Две женщины, постарше и совсем молодая, торопливо свернули в узкий переулочек и мимо невысокой ограды из жердей быстро добежали до места. Здесь, на опушке леса, практически вплотную приткнувшегося к небольшим огородам, на пожухлой траве, как-то по-детски, свернувшись в калачик, тяжело дыша, действительно лежал молодой коренастый мужчина с испачканным и исцарапанным лицом. Как ни странно, одет был раненый совсем не по-военному. Ничего, кроме польской офицерской шинели с желто-синей полосой у углов воротника и небольшой полевой сумки, тоже военного образца, может, чуть коротковатой стрижки, не выдавало в нем военного. Обычное лицо, не такое уж и красивое. Правда, весьма высокое и крепко сбитое тело, наверное, сильное, раз и руки у него из-под шинели выглядывали крепкие и жилистые. Одет был он вовсе в мирную одежду, в широкие темноватые брюки и слегка видневшуюся из-под шинели сероватую куртку. На ногах у раненого были грязные ботинки, только очень большие, с слегка сбитой местами подошвой. Пожилая женщина присела возле тяжело дышащего мужчины. Она тут же откуда-то вытащила небольшой, типа носового, платочек, аккуратно намочила краешек своей слюной и стала осторожно вытирать его лицо. Раненый, похоже, действительно был без сознания, так как он на это никак не отреагировал. Женщина старательно продолжила начатое. Грязь и частицы застывшей, похоже, просочившейся сквозь мелкие порезы крови, постепенно очистились, и на свет выступило лицо молодого, всего лет под 30, мужчины. «Тетка Ганка, это же ваш Василь, не может быть, а говорили, что он погиб где-то под Варшавой, хотя, не знаю, вроде и не он, с другой стороны, действительно, почти как вылитый, очень сильно похож, точно он, Василь, родной, сыночек, вернулся». Пожилая женщина все вытирала и вытирала лицо молодого мужчины, а с ее глаз, то растекались безостановочно по лицу, то падали вниз на землю слезы, возможно, матери, наконец-то дождавшейся сына с безжалостной к ее мольбам войны. Глава 12. Кое-что об особо важном. Из рапорта. Начальнику особого отдела 4-й армии. 22 сентября 1939 года. Как вам уже известно, вчера, в течение 21 сентября, в районе населенного пункта Речица, северо-восточнее Брест-Литовска, произошли два неприятных и нежелательных для нас боевых столкновения с участием немецких частей. Сначала, около 2 часов дня, немецкая усиленная пехотная рота попала в засаду неизвестного польского отряда, предположительно, вырвавшегося из Брестской крепости, и была полностью уничтожена. Потом, уже в районе 19 часов вечера, немецкие части, силой до батальона, по неизвестной причине первыми открыли огонь по некоторым подразделениям нашей 29-й и 32-й легкотанковых бригад. В ходе ожесточенного боя нашими частями, под общим командованием командира 1-го батальона майора Черняховского и Д. противник был полностью разгромлен, а его остатки были вынуждены отступить к населенному пункту Видовля. Согласно рапорту и дополнительным телефонным и радийным сообщениям майора Черняховского и Д. на месте произошедших боевых столкновений противником оставлены некоторые образцы вооружения и разных видов техники немецкой армии, в том числе новейшие танки типа Т-3 и Т-4 с повреждениями различной степени, полученными в ходе боя. Кроме того, интерес для изучения могут представлять различные виды стрелкового оружия, прочего имущества и особенно, средства связи, оставленные противником. Мною был немедленно отдан приказ о доставке всех доставшихся трофеев, любой степени повреждения, и как можно быстрее, в распоряжении особого отдела бригады. Вероятно, именно из-за первого нападения польского отряда на немецкие части, товарищу комбригу Кривошеину в течение всего светлого времени 21 сентября было отказано в доступе в Брест-Литовск для заранее оговоренной встречи с представителями немецкого командования, прежде всего, с командующим немецким 19-м армейским корпусом Гейнцем Гудерианом. Как было официально заявлено нашей делегацией немецким комендантом города, на тот момент генерал в Брест-Литовске отсутствовал, как стало известно нам уже чуть позднее, в связи со срочным выездом на место вышеназванного происшествия. По имевшимся у нас предварительным данным, в районе населенного пункта Речица, примерно после 18 часов вечера, неизвестным польским снайпером было совершено удачное покушение именно на генерала Гейнца Гудериана. Согласно некоторым агентурным сведениям, полученным из Брест-Литовска, глубокой ночью еще 21 сентября, генерал, не приходя в сознание после полученных им тяжелых ранений, скончался. Нами организована дополнительная и более тщательная проверка этих сведений. Предположительно, именно это покушение и спровоцировало почти одновременные боевые столкновения между частями немецкого 19-го армейского корпуса и нашей 29-й легкотанковой бригады, прежде всего, в районе Речицы, а затем, примерно через полчаса, и Брест-Литовска. Хотя, не стоит исключить и того варианта, что немецкое командование, в первую очередь, просто хотела отбросить наши части подальше от города. Докладываю, что командиром 1-го батальона майором Черняховским и Д. немедленно после боевого столкновения и на утро следующего дня были организованы поисковые операции в близлежащем лесном массиве, откуда, согласно показаниям пленных, предположительно мог вести огонь польский снайпер. Поисковым группам удалось выявить его позицию и там, к сожалению, были найдены только две винтовочные гильзы, несомненно, польского производства. Предположительно, все остальные вещественные доказательства с места происшествия, согласно показаниям пленных, оружие польского производства и вещи, брошенные неизвестным снайпером, в том числе, как будто и документы на имя неизвестного польского офицера, уже находятся у немцев, и их состав и содержание установить не удалось. Кроме того, в этом лесном массиве красноармейцами из состава 32-й танковой бригады пленен польский военнослужащий, который показал, что их пехотная часть, организованная из местных резервистов, отношения к засаде не имеет. По некоторым данным, в нападении на немецкую смешанную колонну действительно участвовали подразделения, вырвавшиеся из Брестской крепости. Приняты меры по их поиску, для стабилизации обстановки в нашем тылу. К сожалению, в районе севернее и северо-восточнее Брест-Литовска частям нашей бригады пришлось отойти на 2 километра к востоку от ранее занятых позиций и занять оборону по всей линии соприкосновения. В течение ночи с 21 на 22 сентября кратковременные боевые столкновения между нашими отдельными подразделениями и некоторыми частями противника продолжились и остановились только к примерно 10 часам утра. В настоящее время боевых столкновений нет, и части бригады прочно удерживают занимаемые позиции. По некоторым агентурным данным, в район Брест-Литовска противник срочно подтягивает свои резервы. В свою очередь, ожидаем прибытия подкрепления и к нам. Некоторые подразделения 32-й легкотанковой бригады уже заняли позиции восточнее Брест-Литовска, во втором эшелоне от линии соприкосновения с противником. Командование бригады готово ко всяким неожиданностям и ждет результатов переговоров между представителями нашего и немецкого командования, с тем, чтобы продолжить выполнение ранее поставленной задачи по занятию Брест-Литовской прилегающих к городу районов, отходящих в зону нашей ответственности. Кроме того, довожу до вашего сведения об одном неожиданном и чрезвычайно важном происшествии, случившемся на ныне подконтрольной нам территории, с участием личного состава 29-й легкотанковой бригады. Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра, в городе Пружаны ко мне обратился сержант Васильев А.В., как раз и прибывший с района населенного пункта Речица. Он сразу же, в отсутствие посторонних свидетелей, предъявил мне два свертка, завернутые в его запасную одежду. Первый из них оказался около метра в длину и сантиметров 40 в ширину. Он являлся довольно тяжелым, весил до 15 килограммов веса. Второй сверток был объемным, примерно в два раза меньше первого по размерам и легче, до 10 килограммов веса. В ходе дальнейшего исследования предъявленного, в присутствии только самого предъявителя, в первом свертке, под слоем личной запасной одежды сержанта и комплекта военной маскировочной формы зеленовато-пятнистого вида неизвестного происхождения, мною было обнаружено неизвестный ранее вид оружия, около метра длины, с круглым, диаметром 40 мм, с расширяющимся в конце, стволом. Две специальные матерчатые сумки, в одной из них найден, предположительно, неизрасходованный длинный снаряд к указанному в начале оружию. Короткий, предположительно, автоматический карабин калибра 7,62 мм, неизвестного ранее вида, с деревянным прикладом и изогнутым магазином из неизвестного материала, в котором обнаружено 23 патрона промежуточного, между пистолетными и винтовочными патронами, типа. Во втором свертке, под слоем запасной одежды сержанта и другого комплекта военной маскировочной формы, была обнаружена большая прямоугольная сумка из тонкой и прочной ткани неизвестного вида. Выяснилось, что сержант Василий Фа, В., в составе флангового боевого охранения нашей бригады под командованием лейтенанта Петрова И. Н., как раз во время между 15 и 18 часами дня, находился в районе населенного пункта Речица. Он и весь личный состав боевого охранения там, у рощи Круглые, наткнулись на уничтоженные неизвестно кем немецкие танки в количестве 3 единиц, автомашины – 4 единицы. Предположительно, в этом месте произошло боевое столкновение польских и немецких частей, в ходе которого немецкая смешанная механизированная группа была полностью уничтожена. В ходе обследования местности боевым охранением также было обнаружено и около 60 трупов немецких военнослужащих. Рапорт сержанта Василия Фа, В., с полным описанием всего произошедшего прилагается. Как сообщил товарищ Васильев, предъявленные мне вещи он нашел в полевом окопе, находящемся среди кустов, примерно в 300 метрах от уничтоженной техники, на месте предполагаемой запасной позиции поляков, устроивших засаду немецкой смешанной колонне. Кроме него и лейтенанта Петрова И. Н., никто из личного состава боевого охранения ни одну из найденных вещей не видел, так как они сразу же были завернуты в обнаруженную в окопе польскую военную форму в количестве 2 единиц. Потом он, как было доложено, дополнительно завернул 2 получившихся свертка в свою одежду. Именно в таком виде они и были предъявлены. Сначала, во время доклада при встрече по пути с танковым батальоном, командиру 1-го батальона майору Черняховскому И. Д., а потом и мне, тут же сержантом Васильевым А. В., мне дополнительно было предъявлено 5 гильз промежуточного типа, как раз к этому автоматическому карабину, как объяснил он сам, найденные им, и как раз в вышеуказанном полевом окопе. Кроме того, сержант Василий Фа, В., сообщил, что танки, согласно мнению и лейтенанта Петрова И. Н., несомненно, были подбиты из неизвестного вида оружия, так как следов иных противотанковых средств на прилегающей местности ими не были выявлены. Он предположил, что, как будто из-за некоторых особенностей повреждений немецкой бронетехники, они нанесены им именно из трубчатого противотанкового средства. Предполагаю, что все предъявленные мне образцы могут иметь особо секретный характер. Поэтому мною было принято решение все вещественные материалы дальше не исследовать и отправить по инстанции вам, для принятия соответствующего решения. Как доложил сержант Василий Фа, В., им и лейтенантом Петровым И., Н., содержимое предъявленной сумки также не проверялось и вещи оттуда, кроме книги с названием «Эффект истребителя». «Сталинский сокол во главе СССР» не доставались. Эта книга ими тоже не открывалась. С сержанта Васильева А., В., была немедленно взята письменная подписка о неразглашении секретных сведений и приняты меры по его отправке в ваше распоряжение, вместе со всеми вещественными материалами, в сопровождении прежней и выбранной мною дополнительной охраны. Также такие подписки о неразглашении секретных сведений были взяты с экипажа бронеавтомобиля БА-10 и личного состава стрелкового отделения, прибывших вместе с сержантом, в количестве 7 человек. Все они в качестве охраны сержанта Васильева А., В., были отправлены в ваше распоряжение. Приняты меры по немедленному отзыву и возвращению уцелевшего во время боевого столкновения личного состава боевого охранения в распоряжение особого отдела бригады, для продолжения расследования и недопущения утечки секретных сведений. В случае появления дополнительных сведений по этим и другим интересующим вас вопросам они немедленно будут доведены до вас всеми имеющимися в распоряжении особого отдела 29-й легкотанковой бригады средствами связи. Начальник особого отдела 29-й легкотанковой бригады. Глава 13. Не один, было тихо. Василий чувствовал, что вполне нормально выспался. Но ему никак не хотелось вставать и, главное, сильно было желание досмотреть тот сон, что только что ему приснился. Ведь там он, прибывший поздно вечерком в родительский дом, отчего-то уже рано с утра проснулся, но не только никак не хотел вставать, а даже и открыть глаза. А мать, кажется, сидела рядом с давно отсутствовавшим, наконец вернувшимся в родной дом сыном и нежно глядела на него. Похоже, желание это, как-никак, немедленно сбылось. Мужчина тут же увидел во сне свою маму, невысокую, сухонькую старушку, с исхудавшим, морщинистым лицом, с натруженными руками, но все еще живую. Она просто спокойно сидела на табуретке у железной, сетчатой кровати и молча смотрела на него. «Мама, ты за меня не беспокойся. Вот видишь, я все еще живой. А они, эти фашисты, сволочи, гады, от меня еще поплачут. Дай мне только как-нибудь добраться до товарища Сталина, и я ему все расскажу, тогда они точно получат за все свои злодеяния, по полной. Мало точно не покажется. У, сволочи, Василь, сыночек, живы». Что-то голос, хоть и, само собой, явно женский, конечно, взрослый, но никак не старческий и как-то живой и явственный, и совсем рядом. «Живой, мама, живой. Правда, меня малость зацепила, но это ничего. Ты же сама прекрасно знаешь, что на мне все быстро, как на собаке, заживет. Сыночек, вернувся. О, божа, дай же яму силы, капьен хупчий поправився». Похоже, мать молилась Богу, но как-то не совсем ясно понятными словами, и, может, даже немного не русскими. Васек удивился, похоже, что он разговаривал с кем-то не во сне, а даже как бы и наяву. Наверное, пора проснуться. Он открыл глаза и действительно увидел чуть сбоку, почти над собой исхудавшее лицо, но, к сожалению, не своей мамы, а не очень-то и старой женщины, никак не морщинистые, совсем как у матери, но в более раннем, чем во сне, возрасте. Она тоже сидела на табуретке, уже у деревянной кровати и что-то, почти неслышно, шептала про себя. «Сынок, дзикуй Богу, очуняв, як ты себе отчуваешь? Сынок, он что, уже перенесся в другое место и попал к собственной матери, только от чего-то разговаривавшей с ним как-то немного по-иному, даже не на русском языке? Мама, все хорошо, как видишь, я очнулся, успокойся, я живой, правда, мне немного плохо. Кажется, мне малость попала». Язык не очень-то и хотел слушаться. Только проговорив все слова одним залпом, точнее, пробормотав, но достаточно отчетливо, попаданец вдруг понял, что сказал все это не совсем своей матери. Да, нависшая над ним худенькая, явно не очень высокая женщина в старой, поношенной одежде не совсем привычного ему покроя, несомненно смахивала на его маму. Но все же это была не она, а какая-то чужая, пусть и сильно похожая женщина. Да и Вася, кажется, лежал в не самой шикарной постели, накрытой как бы и не с домотканым одеялом, и не совсем дома, хотя откуда он мог находиться дома, если последними, что он помнил, были постаревшие избы небольшой деревушки, неподалеку от опушки леса, где он как раз и стоял, точнее, пытался справиться со слабостью и головокружением, опираясь на ствол подвернувшейся сосенки. Да и, кажись, ведь он совсем недавно как бы и находился где-то в Западной Белоруссии даже в далеком-далеком 39-м году, а его дом остался так далеко, что отсюда, с узкой деревянной кровати, точно было не видать. Убранство небольшой комнаты или, возможно, даже дома оставляло желать много лучшего. Небольшие окошечко, деревянные бревенчатые стены и печка, такая здоровая деревенская печка, совсем как у них дома в детстве, само собой, нехитрый скарб, развешанный на стенах, говорили совсем не о достатке, а как бы даже и о нищете, по крайней мере, по понятиям уже 21 века. Кроме деревянной кровати, кстати, единственной, в комнате имелся еще здоровый сундук и штук 5 грубо сколоченных табуреток. Да, не очень богато жила хозяйка дома, так похожая на мать попаданца. Кажется, что и женщина, судя по ее вмиг изменившемуся и побледневшему, да еще ставшему таким жалким лицу, поняла что-то, одно ей ведомое. Наверное, то, что она от чего-то приняла чужого мужчину за собственного сына, или как-то смирилась с его смертью. Хозяйка дома вдруг резко выпрямилась, нет, никак не отшатнулась, просто разогнулась, встав прямо перед Васей. «Ты не Василь, ты Инши. Божа, ну за что мне такое пакорне? Василь, сыночек, где ж ты? Божа, верни мне яга, кали ласка. Сыночек, вернися», — проговорила женщина как-то обреченно и заплакала. Хоть и слова, произносимые женщиной, были ему не очень знакомы, но Вася понял, отчего бы не понять, язык-то, хоть и не русский, но, кажется, вполне себе белорусский, хотя, ну что мог сказать бедный попаданец ей в успокоение, что он как раз и тот, неведомый ему Василь, или как-то по-другому успокоить навзрыд плачущую женщину. «Я тоже Василий, мне очень жаль, но, к сожалению, война. Василь, да, Василь, я пришел издалека, и туда так далеко, что мне обратно уже никак не вернуться. И у меня здесь никого нет. Вообще, никого, никого. Я совсем один. Мужчина и сам не понял, что на него нашло, когда он опять же залпом проговорил эти слова. Тут уже женщина удивленно вскинулась на него, долго-долго смотрела непонятным взглядом и под конец проговорила. «Бог дав мне от Зинага сына, мужа Михася забили германцы, Калиен, сыночек, быв яшче маленьким, больше у меня никого няма. Значит, ты кажаш, что и у цебе никого няма, что же мог сказать ей в ответ попаданец? Ведь он и на самом деле здесь и сейчас являлся круглым сиротой, и таким, что и даже представить невозможно. Да, у меня здесь тоже никого нет, все умерли, я остался один. Ты, Василь?» — недоверчиво спросила женщина. Вася просто кивнул в знак согласия, ведь он нисколько не врал и, видимо, она это поняла. «У цебе зброя, ты, черванный и воявов, цы то зе поляками?» — кивок головы, уже в знак отрицания. «Цы то зе германцами, и яны поранили цебе?» — опять кивок в знак согласия. «А откуль жа у цебе посветчен не поляка?» — «Я выполнял особое задание, оттого так и получилось. Больше и рассказать никак не могу, нельзя. Черваные побачу каменцы, цебе можно отвезти до их, к сожалению, нельзя. Мне пока никак нельзя возвращаться к своим, у меня особое задание. Ты соправды черваны?» — «Да, я оттуда». — «Шпион, ты в Трызненне что-то казав про головнога у червоных, Сталина, ты от Яга, ты выконвоишь Яга за Донне?» Это было бы уж слишком, чтобы попаданец явился именно от товарища Сталина, но что-то ответить ведь все равно надо. Вроде того, кажется, женщина вполне удовлетворилась ответами Василия. Она на некоторое время замолкла и стала изучающе и как-то оценивающе разглядывать его. «Василь, я ж так сама зусим адзин. У мяни сына Василия германцы забили под Варшавой. Папера прышла, поспела прыщцы, будь сияны проклятые, и поляки так само, жидца от их не было, и рады». Васе было до слез жалко эту женщину, так похожую на свою мать, хотя она у него умерла в более глубоком возрасте, лет так на 15-20 побольше, чем у его собеседницы, да и нет ее уже несколько лет, даже там и то нет. Мужчина бы сейчас, наверное, сделал для нее, для этой незнакомой чем-то важной и даже как бы родной для него женщины, все, что бы она ни попросила. Видимо, все его чувства так явственно отразились на его лице, что хозяйка дома и сама ненадолго задумалась, а потом она глянула на него с какой-то мольбой и потаенной надеждой. «Василь, можа, ты соправды будзишь мне за мест Василя, станешь мне як бы сынам? Ты ж так падобны на него, и сам сказав, что зусим адзин, и табе потребна допомога, и у мяни сыночка няма. Я табе допомагу усим, чем могу. А, Василь, я усим однозначно скажу, что ты мой сын. Тут у мяне, покуль ты знаходзи вся беспрытомностцы, уже побывали суседзи, и усе яны полечили цебе моим сынам. Василь, а, як, это было так неожиданно». Тем не менее, на такое важное и душевное предложение требовалось отвечать и лучше, конкретно, да или нет, хотя, на самом деле, ну что терял Вася, да, ничего, он же здесь однозначно совсем один, а ведь ему, как-никак, требовалось легализоваться, хотя бы на всякий случай, а ведь эта женщина, на самом деле, так похожа на его мать. Спасибо, знаете же, вы тоже так похожи на мою маму, что я сначала принял вас за нее, хотя она у меня умерла уже давно. Я сразу скажу, даже думать не буду. Знаете, я согласен, если можно, давайте, я действительно буду считаться вашим сыном, пусть даже ваш Василий вернется. Что ж, буду еще одним вашим сыном, верьте мне, не подведу вас никак и никогда, мама. Тут уж как бы новоявленная мама зарыдала еще сильнее, но чуть погодя ее голос уже немного изменился, стал спокойнее, и лицо у нее тоже просветлело, хотя, слезы все еще лились и лились, наверное, все же женщина решила напоследок полностью оплакать своего сына, но она постепенно успокаивалась, и когда хозяйка дома, наконец, успокоилась, она молча взяла руки попаданца в свои и держала их там какое-то время, может, хотела почувствовать что-то родное и, вообще, убедиться в чем-то своем сокровенном, а потом женщина наклонилась и поцеловала мужчину в лоб, чтобы чуть позже просто погладить его по голове, как, может быть, делала когда-то со своим настоящим сыном, хотя, так делала иногда и его мама, наверное, они все такие, и, под конец, полился разговор, долгий и душевный. К сожалению, новая мама попаданца не очень-то знала русский, хотя почти все понимала, ведь она практически безвылазно прожила в своей деревеньке и особо никуда и не выезжала. Разве что женщина была несколько раз в Бресте, как-то в молодости, еще в царские времена, может, пару-тройку раз, и примерно столько же потом, уже при поляках. Зато ближайший Каменец Литовский она навещала часто. В основном, мама Ганка выбиралась туда за покупками, и некоторые другие места поближе, но уже реже. То же самое было и с мужчиной, только он и местный язык понимал малость похуже. Но чуть погодя разговор наладился. Два человека весьма быстро нашли о чем поговорить, о чем обсудить, о чем договориться. Ведь им далее предстояло жить практически вместе, раз они об этом решили. Конечно, родители не выбирают, но, оказывается, можно и выбрать. А раз выбор сделан, то за свои слова надо отвечать и доказывать делом, что ты действительно достоин называться сыном. Василий нисколько не сомневался, что он свое слово сдержит. Да и мама Ганка действительно так была похожа на родную маму. Глава 14. Товарищу Сталину, для всеобщей пользы, наркому внутренних дел СССР, кандидату в члены Политбюро ЦК ВКПб, комиссару государственной безопасности первого ранга, товарищу Берия Иль.П. Рапорт. 24 сентября 1939 года. После предварительного изучения предъявленных на исследование особым отделом 4-й армии образцов, а именно, двух комплектов одного вида камуфлированной военной формы и двух видов стрелкового оружия, ручного противотанкового оружия калибра 40 мм, РПО, и автоматического карабина калибра 7,62 мм, АК, можно сделать следующие выводы, имеющие, к сожалению, неполный характер. 1. Можно сразу же отметить, что на исследование были предъявлены новейшие, скорее всего, секретные образцы военной формы и оружия. По всем имеющимся данным, в настоящее время наличие именно таких видов военной формы и оружия на вооружении любой из армий мира не установлено. Также и бесспорно, что они никак не могут принадлежать и польской, как указано в сопроводительных документах, армии. Предъявленный на исследование неизвестный ранее вид оружия, с круглым стволом калибра 40 мм, с расширяющимся в конце патрубком, несомненно, является полностью годным к применению образцом ручного противотанкового оружия, по всем имеющимся на данное время данным, практически похожим по своим свойствам и принципам действия динамореактивным орудием Курчевского. Судя по имеющимся признакам, также и согласно другим предоставленным данным, из этого РПО уже было произведено несколько выстрелов. Предъявленный на исследование автоматический карабин неизвестного ранее вида, со стволом калибра 7,62 мм, с обнаруженными в изогнутом магазине патронами промежуточного, между пистолетными и винтовочными патронами, типа, также является полностью годным к применению образцом автоматического оружия. Имеющийся в стволе оружия характерный нагар, также и другие предоставленные данные, свидетельствуют о его применении. 2. Следует особо отметить, что на исследуемых РПО и АК нумерация и некоторые другие данные частично уничтожены, затерты, вероятно, механическим способом. Тем не менее, согласно некоторым, сохранившимся на предъявленных образцах военной формы и оружия, данным, штампов, текстов, клеем, можно предположить, что они были произведены в самое разное время на некоторых промышленных предприятиях РСФСР, а именно в городах Магнитогорск, Тула, Нижний Тагил, Новосибирск, Ижевск. В первую очередь, обращает на себя особое внимание то, что все сохранившиеся на представленных образцах даты являются более поздними, чем сентябрь 1939 года. Так, на всех гильзах патронов как, если исходить из общепринятой практики по маркировке, предположительно указаны годы их выпуска, 1986 и 1987 годы. На внутренних карманах курток обеих комплектов камуфлированной военной формы обнаружены частично сохранившиеся штампы, нанесенные краской, откуда видно, что они, предположительно, произведены в 1987 году в городе Магнитогорск. Согласно частично сохранившейся маркировке и клейму предприятия-изготовителя на рукоятке РПО, оно изготовлено в городе Тула в 1975 году. Также частично сохранившиеся на АК данные свидетельствуют о том, что он произведен в 1976 году в городе Ижевске. Судя по внешнему виду и некоторым данным, можно однозначно предположить, что все представленные на исследование образцы не новые, бывшие в употреблении, имеют признаки серийного производства. Также можно сказать, что в данное время их аналогов не имеется. Эти образцы, из-за их более высокого технического и технологического уровня, никак не могли быть произведены на всех современных предприятиях СССР. Но, тем не менее, по всем признакам, все изделия именно советского производства. Исходя из этого, можно однозначно предположить, что эти образцы действительно произведены в указанные на них сроки, именно на предприятиях СССР. 3. Все представленные образцы однозначно имеют большую практическую ценность и интересны в плане изучения применявшихся для их изготовления новых материалов и технологий. Для изготовления камуфлированной военной формы могут быть применены ткани и краски, предположительно, неизвестные ранее. Также все образцы, как куртки, так и штаны, в разной степени загрязнены смазочными маслами, вероятно, тоже неизвестного происхождения. Не подлежит сомнению, что эти предъявленные на исследование образцы военной формы требуют более полного и специализированного изучения. Данный вид, из-за его удобства и хороших маскировочных свойств, дополнительно к имеющимся и используемым в РК образцам, однозначно может быть рекомендован для применения в разведывательных и других частях РК. Исследуемый РПО, возможно, являющийся ручным противотанковым гранатометом, согласно клейму на его рукоятке, типа РПГ-7Д, снабжена неизвестным ранее типом оптического прицела с маркировкой БГО-7В. Снаряд с маркировкой ПГ-7В, длиной до метра, найденный в специальной матерчатой сумке на два снаряда, также является реактивным выстрелом именно для этого РПО. Ввиду отсутствия соответствующих боеприпасов, выявить примерные тактико-технические характеристики предъявленного оружия пока не представляется возможным. Согласно предоставленным данным, из исследуемого оружия эффективно была поражена бронированная немецкая техника на расстоянии до 300 метров. Данный вид РПО однозначно может быть рекомендован для принятия на вооружение РК. Предположительно, в предъявленном на исследование РПО и имеющемся выстреле и оптическом прицеле к нему применены полностью неизвестные ранее материалы и устройства. Данное РПО, без всякого сомнения, требует более полного и специализированного изучения, как для разработки и производства аналогичного вида оружия, так и для освоения новых видов устройств и материалов. В изогнутом магазине АК обнаружены патроны, ныне несуществующего, промежуточного типа 7,62 Х 39 мм, в количестве 23 штук. Выявлено, что 16 пуль без отличительной окраски относятся, предположительно, к пулям обыкновенного типа, 4 пули зеленого цвета, к трассирующим, 3 пули черного цвета с красным пояском, к бронебойно-зажигательным. Произведенные в исследовательских целях 5 выстрелов обыкновенными пулями из предъявленного на исследование АК свидетельствуют о том, что он, вероятно, по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходит ныне состоящие на вооружении в РК и других армиях мира аналогичные образцы автоматического оружия. Кроме того, данный АК, предположительно, также изготовлен с применением ранее неизвестных материалов и тоже, без всякого сомнения, требует более полного и специализированного изучения, как для разработки и производства аналогичного вида оружия, так и для освоения новых видов материалов. 4. Следует отметить особую государственную важность всех обнаруженных в большой прямоугольной разноцветной сумке из тонкой и прочной ткани неизвестного вида, размерами 40 х 50 х 30 см, разных вещественных материалов и документов. При осмотре внутри этой сумки были обнаружены книга 1, с цветной обложкой, с рисунком из двух легковых автомобилей неизвестной марки, темного и серого, с названием «Mercedes-Benz S-класс серия W140», руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию.